изумительные Мальдивы. Найденного тигренка его отец тут же обнял и поблагодарил Сашу и Машу. Пожелав удачи своим новым друзьям в важном деле уборки территории мангровых лесов, ребята отправились дальше. Их ждал архипелаг в Индийском океане, состоящий из тысячи коралловых островов с таким притягательным названием Мальдивы. Мальдивы — государство-архипелаг в Индийском океане из более чем тысячи коралловых островов, правда, многие из них необитаемые. Его считают крупнейшей в мире коралловой страной. В этих райских местах держится одна и та же температура, около 25 градусов выше нуля. Здесь немало фантастически красивых пляжей, поэтому Мальдивы считаются отличным местом для отдыха. Общаются тут на мальдивском языке, а официальная религия — ислам. Столицей является остров-город Мали. «Не верится, что в мире есть настолько красивые пляжи!» Маша, недолго думая, сразу же побежала к океану купаться. «Да, кажется, будто именно здесь находится рай!» Саша последовал примеру своей подруги. Накупавшись вдоволь, ребята сидели на белом песочке. Они уже перестали болтать о своих приключениях и совсем заскучали. «Один архипелаг мы посетили. Не пора ли отправиться к другому? Есть у меня кое-что на примете». «Было бы очень любопытно их сравнить». Маша обожала что-то с чем-то сопоставлять и смотреть на сходства и отличия. Интерактив вы найдете в PDF-приложении.